наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 15 стих. Наблюдательность – одно из замечательных качеств человека, и, к сожалению, не все и не всегда ею пользуются. А если и пользуются, то не всегда так, как нужно. Слово «наблюдать» неоднократно встречаем в Священном Писании, ибо таковое качество в человеческой жизни на этой земле необходимо. В брошюре Спержена, названной «Беседы Ивана Пахаря», в статье, озаглавленной «Смотри в оба», есть довольно интересные замечания, касающиеся наблюдательности. Например, здесь говорится так, цитирую: «Чтобы прожить на свете, человек должен глядеть в оба и даже во сне иметь один глаз открытым, ибо существует много крючков для рыб, много сетей для птиц и много ловушек для человека. Теперь же я хочу рискнуть преподать некоторые простые советы предосторожности. Не избирайте себе друзей по наружности. Красивые ботинки часто жмут ногу. Не прельщайтесь похвалою. Помните, что самые ласковые кошки лучше всего ловят мышей. Стерегитесь больше всего самих себя. Худший враг находится внутри нас. Если вам преподносят новое учение, то не откусывайте до тех пор, пока вы не убедились, что имеете пред собою хлеб или камень. И не думайте, что пряник должен быть вкусным, потому что позолочен. Не выливай грязной воды до тех пор, пока не раздобыл чистой. Продолжай мести улицы, пока не найдешь лучшей работы, ибо самое маленькое жалование лучше, чем никакое, и самая низкая должность лучше безработицы. Наконец, мой совет всем – помнить, что истинной мудростью является та, которая оказывается мудрой в конце. Ищите ее, друзья, ищите ее у мудрейшего из всех учителей Господа Иисуса Христа. Доверьтесь Ему, и Он никогда не покинет вас. Руководитесь Его словом и никогда не очутитесь на ложном пути. Просите в Его имя, и ваша просьба будет услышана». Конец цитаты. Ну что ж, по совету мудрого человека, перейдем к Священному Писанию и узнаем, что оно говорит нам о наблюдательности. Суть слова «наблюдать». В послании апостола Павла к евреям, 12 главе, 15 стихе, в выражении «наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией», в оригинале «эпископео», переведенное на русский язык словом «наблюдать», имеет смысл созерцания, внимательного рассмотрения, интенсивного изучения. Греческое слово «эпископео» не столько здесь говорит о какой-то должности, а о ответственности и о исполнении данной нам ответственности. Так что, как видите, Слово Божье призывает нас всех быть епископами в данном смысле, то есть быть исполнителями Божьего поручения и наблюдать. Вот суть нашей ответственности. Не только слово «наблюдать» призывает нас к ответственности. Например, в Евангелии от Марка, 7 главе 4 стихе сказано: «Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Здесь слово «наблюдать» употребляемо в смысле соблюдения, удерживания каких-то правил или постановлений. Следует заметить, что фарисеи сильно держались в данном случае предания старцев. В оригинале, в данном тексте, слово «картео» говорит о силе, а это значит то, что в оригинале слово «наблюдать» имеет смысл неотступного, интенсивного соблюдения. Нам, Иногда кажется, что слово «наблюдать» связано только с нашим физическим зрением. Да, это так, но не всегда. Ибо псалмопевец взывает к Богу: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» — Псалом 118:18. Поэтому мы можем наблюдать не только физическим зрением, но и умственной способностью и внутренним духовным взором. И именно об этом говорит Господь Иисус Христос словами: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» — Марка 8:15. А в послании апостола Павла к Колоссянам 2:8 мы находим таковые слова: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Итак, в Священном Писании слово «наблюдать» говорит нам о ответственности, о интенсивном наблюдении за кем-то или за чем-то физическими глазами, и также о способности наблюдения духовным взором. Для верующих в Господа Иисуса Христа слова псалмопевца «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» существенны, ибо таковым способом для них тогда многое непонятное, тайное, становится явным, понятным и доступным. Открытое доступно нам. Давным-давно Моисей под руководством Божьим сказал так: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего» — Второзаконие 29 глава, 29 стих. Есть много того, что сокрыл великий Бог от человека. Есть тайны Божьи, непостижимы нашему уму. Но что замечено, люди, надмеваясь своим плотским умом, всячески стараются пролезть в эти тайны и постигнуть их, хотя это все напрасно, ибо они сокрыты Богом. Есть истины, которые приоткрыты человеку Богом. Например, такая величественная истина, как Божья любовь, открылась человеку Богом, и в то же самое время, как апостол Павел говорит нам, она превосходит человеческое понимание, ибо он говорит о разумении, превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3 глава, 19 стих. Но есть истины Божьи, касающиеся и вселенной, и человека, которые были открыты Богом, но, к сожалению, не все из человеков проявили должное желание наблюдать именно за тем, что открыто им Богом. Например, такое явление, как знамение нашего времени. Они являются предметом в жизни христианина для наблюдения. В Евангелии от Матфея, 24 главе 7 стиха, и по 13 мы читаем такие слова: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». А в Евангелии от Луки мы читаем еще таковые слова: «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». 22 глава. Не живем ли мы с вами в таковое время, наблюдая уныние среди народов, восстание народа на народ, не наблюдали ли мы с вами необыкновенные явления в природе, в окружающей нас среде, ожесточение в сердцах многих, как об этом говорит нам Священное Писание? Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра. 2 Тимофею 3 глава с 1 по 3 стих. Все это можно явно видеть духовным зрением. И все это нам ясно говорит о пришествии Господа Иисуса Христа. Поэтому и Слово Божье призывает нас: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 15 стих. Аминь.